Глава 8. Варвара Краса и царь подводного царства. Просыпаюсь резко, будто от толчка в плечо. Леший, что ли, разбудил? «Варвара!» Оглядываюсь. Даже костер не прогорел еще. Подскакиваю на ноги, быстро одеваюсь. Но мой сногсшибательный варвар уже сбежал. Разве можно мужчину после такого бросать? Чистой воды варварство. Я растерянно сажусь обратно, доставая сигареты. «Это что было-то вообще?» Бормочу, подкидывая несколько веток в огонь. «Может, сон?» Но ощущения в паху физиологически очень яркие, как после отличного секса. И то, как кончил у нее, я тоже помню очень явственно. И губы горят от зубок ее острых, и вот грудь поцарапана, веду пальцами по свежим царапинам. Час пошел от силы, поглядываю я на костер. Опять заморочила меня мавка. Не торопясь, выкурю еще пару сигарет, в голове звон. «Почему сбегаешь, Варвара? Замужем ты?» «Так сказала бы. Или сказала. А я слышать не хотел. А если замужем, то что?» «А ребеночка от меня хотела. По любви. Как странно это все. Но я тебе обещал, что найду. Завтра обязательно найду». «Ты, капитан, часом сказок не зачитался. Завтра в обед тебе надо быть в отделе. Про мавку меня мужики, может, и поймут, но простить опоздание не простят. И выехать я отсюда должен край в 10 утра». «Сейчас искать надо, не в лесу. Где-то же она переодевается, где тот шкаф с ее саванами стоит?» Бреду по направлению к деревне, к дому. Варвара. Едва дотерпев до 5, бужу бабушку. «Ба, ты чего так рано? Варвара ее зовут. Варвара. Чуть за 20 ей. Вспомни, может быть, несколько лет назад девочкой тут жила. Иди-ка ты опять до молочницы. Она как раз корову да и сейчас будет». Валентиновна тут всю ребятню уже лет 40 молоком снабжает. Если кто и знает про девочку, она. Галина Валентиновна, заглядываю я за забор. Идет с ведром молока. Давайте помогу. Андрюша, заходи, сынок, парного молочка хочешь? Не откажусь. Помогаю ей процедить молоко через марлю, наливает мне в кружку. Галина Валентиновна, вспомните, может, лет 7-10 назад, может, 5. Девочка, девушка, волосы красивые, Варвара, смех звонкий. «Варвара? Варенька?» — вскрикивает она, взмахивая руками. И я подлетаю, отставляя кружку. «Знаете?» «Знаю, конечно. С Натальей моей дружила. Варенька — генеральская внучка. А что такое?» «Генеральская?» «Может, ты помнишь, за просекой дорога заброшенная, там старая генеральская дача на отшибе стояла?» «Что-то помню. Бегали мы там в окрестностях пацанами. И что?» «Была у него внучка, Варвара. Все, как ты говоришь, с косами, красивая, ладная. У меня и фотографии есть. С Наташей они фотографировались. Показать?» «Да». И мы идем с ней в дом. Она перебирает альбомы, достает, показывает. «Она?» «Молоденькая еще. Совсем девочка, но она». «Она?» Дед ее воспитывал. А потом деда в отставку, и он застрелился. Такой скандал был здесь. Машины черные понаехали. А девочку, ей тогда лет 17 было, увез его преемник. Не русский такой. И больше мы ее не видели. А дача обветшала уже вся и осыпалась. «За просекой? Вот там», — машет она рукой, — «и я срываюсь с места». «А ты чего спрашивал-то, Андрей?» — кричит она мне вслед. «Но мне некогда, простите, Галина Валентиновна, очень некогда. Преемник увез. Девчонку 17-летнюю, наследницу генерала. Трешачок, капитан Зольников, трешачок. История эта мутная, и чувствую, влип я по самое не хочу». Нагулял себе цветочек колдовскую ночь. И я ускоряюсь, иду в сторону старой просеки. А наперерез мне в ту же сторону кортеж из 3 черных машин. Номера правительственные. И почему-то поднимают давление мне эти машины. Я знаю, куда они едут. Кончились у моей мавки каникулы. Сворачиваю в лес, чтобы срезать. Но когда подлетаю к даче, они уже там. Рассвет. Дождь начинается прохладно. Забор все еще высокий и крепкий. Все 3 машины исчезают за ним. Недалеко от 3-этажной покосившейся дачи с увитыми окнами еще крепкая баня. И я быстрее взбираюсь на крышу бани, присаживаюсь к стволу гигантской сосны, упирающейся в нее. Меня отсюда почти не видно, а вот мне видно весь двор. И что делать будешь, капитан? Смотреть, слушать. Вот это приключение ты себе выпросил, курортный роман, твою мать. Отступишься от своей мавки? ХИАС-2. Наблюдаю, как следом за несколькими очевидными охранниками из машины выходит азиатской внешности мужчина лет 45. Они разлетаются и строятся перед ним, как пешки. А вот, я так понимаю, и царь подводного царства. Новый генерал? Варвара! — рявкает он на весь двор. Она появляется минуты через три в черных брюках, в черной водолазке, волосы еще влажные и строгие. Первый раз разглядываю ее при дневном свете. Красивая, застывает все у меня внутри. Останавливается на крыльце под массивным балконом. «Ушли все отсюда», — кивает он на кортеж, не глядя. И все братья из машин дружной гурьбой послушно идет за ворота. И как только закрываются ворота за последним. «Варенька, отойди оттуда», — смягчается его голос. «Обрушится же, может, все к черту в любой момент». Она послушно делает несколько шагов с лестницы. «Поехали домой». Варвара молчит, но я вижу, как тяжело она дышит, и как горят опасные яркие глазищи. «Поехали». «Отпустишь ты меня когда-нибудь, наконец», — взрывается она. «Нет, не могу. Ты же моя, Варвара. Поехали домой». «Не хочу», — рявкает она. «Не хочу я в твой дом, и видеть тебя не хочу. Осточертел ты мне, дальше некуда, убийца». Он подходит и бьет ее наотмашь по щеке. Копна волос вспыхивает от удара. «Дура! Сам он! Чего несешь?» Варвара кладет свою ладонь на свет от удара. Он прилично алый. Я встаю во весь рост. «Ага. И чего пойдешь делать? Морду генералу бить? Вперед! Это очень ей поможет сейчас. И тебе очень поможет ей помочь в перспективе». Понимаю, что полный бред, но ноги не слушаются, и, сжимая кулаки, я делаю пару шагов по крыше. Варвара поднимает глаза. Я вижу, как они увеличиваются в панике, когда замечают меня. Чуть заметно отрицательно качает мне головой. Отводит взгляд. «Варенька, малышка моя глупенькая, ты же знаешь, как я люблю тебя. Что ты придумала опять? Поехали домой». Он подхватывает ее за талию. Я вижу, как ее корежит, но она не сопротивляется. «Поехали», — вдруг соглашается она. «Быстрее поехали отсюда». Он открывает дверь машины, помогая ей сесть. И еще через несколько минут они уезжают. Я спрыгиваю во двор. На веревке платье ее порванное, а на старом кресле-качалке книга старинная, славянские сказки.